Глава 9. Профессиональный убийца. Международные банды, специализирующиеся на крупных аферах, редко идут на убийство. Можно даже сказать, что в принципе они не убивают, особенно тех, кого решили освободить от нескольких миллионов. Для этого они пользуются более хитрым способом. Большинство их членов – джентльмены, которые никогда не носят с собой оружие. Убивать им случается только при сведении счетов. Каждый год где-нибудь совершаются 1-2 убийства, которые невозможно раскрыть. Чаще всего жертва остается неопознанной и хоронят ее под вымышленным именем. Это, как правило, предатель или человек, сболтнувший лишнее под влиянием винных паров, или слишком много на себя взявший, просто второстепенное лицо, чье честолюбие грозит банде утратой завоеванного положения. В Америке, стране стандартизации, подобная расправа никогда не осуществляется руками членов самой банды. Для этого прибегают к услугам специалистов, так называемых профессиональных убийц, которые, по примеру официальных палачей, имеют помощников и работают по определенным расценкам. В Европе, бывает, тоже прибегают к их помощи. Профессиональными убийцами была, например, легендарная банда поляков, руководители которой закончили жизнь на эшафоте. Они не раз работали по заданию преступников более высокого ранга. У последних отнюдь не было желания пачкать в крови собственные руки. Обо всем этом думал Мегре, пока спускался по лестнице, направляясь к администраторам Мажестика. «С кем соединяют постояльца, если он звонит, чтобы ему принесли еду в номер?» — полюбопытствовал он. «Со специальным официантом, обслуживающим номера?» «Ночью тоже?» «Простите, после 9 вечера этим занимается ночной дежурный». «Где он находится?» «В полуподвальном этаже». «Распорядитесь проводить меня туда». И вот комиссар снова очутился в нижних помещениях этого роскошного улья, выстроенного для тысячи, не больше, клиентов. Дежурного он застал сидящим перед коммутатором в помещении, которое соединялось с кухнями. Перед ним лежала книга записей. Было время затишья. «Звонил ли вам бригадир Таранс примерно между 9 вечера и 2 часами ночи?» «Таранс? Это полицейский агент, что занимает голубой кабинет рядом с номером 3», — перевел свой вопрос Мегре на профессиональный язык администрации отеля. «Нет, не звонил». «И никто не поднимался наверх?» Ход мыслей был предельно прост. На Таранса напали в самой комнате. Следовательно, кто-то в нее входил. Чтобы прижать к лицу жертвы и повязку, убийца должен быть находиться позади. И его присутствие не вызвало у Таранса никаких подозрений. Таким человеком мог быть только кто-то из обслуживающего персонала отеля. Его либо мог вызвать сам Таранс, либо он пришел по собственному почину убрать посуду. Мегре, не выказывая никакой заинтересованности, сформулировал свой вопрос по-другому. «Кто из обслуживающего персонала ушел с работы раньше времени?» Дежурный не скрыл удивления. «Как вы об этом узнали? Это произошло случайно. Пепита позвонили и сказали, что брат его заболел». «В котором часу?» «Приблизительно часов в 10». «Где он был в это время?» «Наверху». «По какому аппарату ему сообщили о заболевшем брате?» «Пришлось звонить на центральный телефонный коммутатор гостиницы. Там утверждали, что никто ничего Пепито не передавал. События разворачивались быстро, но Мегре был по-прежнему хмур и невозмутим. «Где его карточка? Она должна у вас быть». «Настоящей карточки на него нет. По крайней мере, их не заводят на тех, кто работает в зале. Там люди часто меняются». Пришлось идти в канцелярию, где в это время никого не было. Тем не менее, Мегре заставил поднять регистрационные книги, где и нашел, что искал. Пепита Морето, улица Батиньоль, 3, гостиница Босежур. Поселился? Соедините меня с гостиницей Босежур. Между тем, расспрашивая другого служащего отеля, Мегре выяснил, что Пепита Морето поступил в Мажестик по рекомендации одного из официантов, итальянца по происхождению, и произошло это за 3 дня до приезда четы Мортимера Левингстон. По службе на него не было никаких нареканий. Его сначала прикрепили к залу, но потом, по его просьбе, перевели на номера. Наконец, Мегре соединились с гостиницей «Босежур». «Алло! Позовите, пожалуйста, Пепита Морето!» «Алло! Что вы сказали? С багажом? В 3 часа ночи?» «Благодарю! Алло! Еще один вопрос! Корреспонденцию он получал на адрес гостиницы? Никаких писем не было?» «Благодарю! Все!» И Мегре с тем же противоестественным спокойствием опустил трубку на рычаг. «Который час?» — поинтересовался он. 6:10. Мегре дал шоферу адрес Пиквикс-бара. «Вы в курсе, что не закрываются в 4?» «Неважно». Машина остановилась напротив бара-кабаре, на окнах которого были уже опущены металлические жалюзи. Из-под двери пробивалась тоненькая полоска света. Мегре знал, что обычно в таких ночных заведениях обслуживающий персонал, насчитывающий до 40 и более человек, имеет привычку ужинать перед уходом. Ужинают в зале, откуда только что ушли последние посетители, причем уборщицы уже берутся за работу. Тем не менее, в Пиквикс-бар Мегре не пошел. Повернувшись спиной к кабаре, он направился к табачной лавчонке бару на углу улицы Фонтен. В такой лавочке служащие ночных заведений обычно заглядывают в перерыве между танцами или после них. Бистро было еще открыто. Когда Мегре вошел, 3 мужчин, облокотившись о стойку, разговаривали о своих делах за чашкой кофе, сдобренного спиртным. «Пепита нет». «Давно ушел», — ответил хозяин. Комиссар заметил, что один из посетителей, который, по всей видимости, узнал его, сделал хозяину знак молчать. «Мы с ним условились встретиться в 2, — пояснил Мегре. «Он был здесь?» «Знаю. Я попросил танцора из заведения напротив передать ему пару слов». «Жозе?» «Да. Он должен был предупредить Пепита, что я занят». «Жозе действительно заходил. По-моему, они разговаривали». Посетитель, который делал знаки хозяину, забарабанил кончиками пальцев по стойке. Он побледнел от бешенства. Этих нескольких фраз, оброненных в бистро, вполне могло хватить, чтобы восстановить ход событий. В 10 вечера или чуть раньше Пепита убивают Таранса в отеле «Мажестик». Судя по всему, у него были подробные инструкции, потому что он тотчас уходит с работы, заявив, что его вызвали к брату, отправляется в бар на углу улицы Фонтен и тут ждет. Несколько позже танцор, которого, как только что узнал Мегре, зовут Жозе, переходит улицу и передает ему задание. В смысле его прост, как детская загадка. Убить Мегре, как только он выйдет из Пиквикс-бара. Иными словами, за считанные часы 2 убийства. И те 2, что одни представляют опасность для банды латыша, устранены. Пепита стреляет, скрывается. Роль его закончена. Никто его не видел. Следовательно, он может отправляться за своим чемоданом в гостиницу «Босежур». Мегре расплатился и направился к выходу, но, обернувшись на ходу, увидел, как 3 посетителя осыпают упреками хозяина бистро.